Ди. Системная связь Ши Фэна постоянно звонила. Это был Блэки. Брат Фэн, наконец-то ты взял трубку. Почему я не мог связаться с тобой раньше? Что мне теперь делать? Я уже на уровень отстаю от других. Блэки был чрезвычайно напуган. Однако он все еще терпеливо спрашивал, потому что верил в Ши Фэна. Он потратил 7 часов только на то, чтобы добраться до города Красных Листьев. Пока он был на нулевом уровне, игроки, заполнившие улицы, уже находились на первом уровне. Как он мог восполнить этот пробел? Теперь никто не хотел бы, чтобы он был в поте. Их минимальным требованием был первый уровень. Такого нуба нулевого уровня, как он, просто отодвинут в сторону. Моя вина, я выполнял квест. Приходи на центральную площадь, я возьму тебя с собой поднять уровень. Ши Фэн извинился. Прошло уже более 8 часов со старта божественного домена, и Ши Фэн провел более 5 часов за выполнением своего квеста. На этом этапе игры большинство игроков уже поднялись до первого уровня, в то время как некоторые профессиональные игроки уже были близки ко второму. Для человека, который был перерожден, помощь Блэки поднять уровень была легкой задачей. Это не займет много времени, и вскоре Блэки догонит профессиональных игроков. Глава 10.1. Клинок бездны. Отключив связь, Ши Фэн осмотрел окрестности. Увидев, что никто не обратил внимания на его внезапное появление, он быстро вошел в пустой переулок. Открытие сундука с сокровищами из чистого золота определенно вызовет переполох. Открытие и демонстрация такого сундука сокровищ на переполненной площади было слишком смелым поступком. Такое могли сделать только нубы. По сравнению с реальным миром, в игровом мире не было никаких ограничений. Само собой разумеется, великие силы в игре жаждали великих сокровищ. Если у игрока не было возможности, одним из лучших сценариев было убийство до нулевого уровня ради сокровища. Однако если сокровище не выпадет, тогда поздравляю, до конца жизни вам можно жить только в городе. В то время как другие игроки были в диких землях, повышая уровни, единственное, что вы могли сделать, это болтаться в городе. Через несколько месяцев вы с гордостью сможете стать городским гидом. Ши Фэн не был ассасином, способным подкрадываться и скрываться ради убийства. В настоящее время у него не было достаточно сил, чтобы защитить себя, поэтому было необходимо держаться в тени. Ши Фэн некоторое время тихо наблюдал за пустым переулком. Убедившись, что за ним никто не следует, он вынул длинный черный меч. Брови Ши Фэна нахмурились, когда он посмотрел на оружие. Клинок бездны, магическое оружие. Требование. Мечник, вы хотите привязать снаряжение? Должен ли я его экипировать или нет? Он расстроился, когда посмотрел на клинок бездны. Ши Фэн был хорошо знаком с магическим оружием. Магическое оружие отличалось от обычного снаряжения. У него не было никакого рейтинга, чтобы отличить его, и оно встречалось даже реже, чем легендарное снаряжение. Его сила была несомненна. Однако магическое оружие было обоюдоострым мечом. Это было потому, что оружие имело побочный эффект, называемый обратной реакцией. Если игрок, использующий магическое оружие, не был осторожен, одна ошибка могла нанести вред его аккаунту. В его предыдущей жизни было несколько экспертов в королевстве звезд и луны, которые благодаря магическому оружию стали экспертами высшего уровня. Даже во время своего пика, Ши Фэн мог только смотреть на них издалека. Однако по прошествии некоторого времени двое из этих экспертов покалечили свои аккаунты, потому что они не справились с негативной реакцией должным образом. Их единственным выбором было создать новую учетную запись. Забудь об этом, пока отложим. Я не могу сейчас рисковать. Ши Фэн покачал головой, держа клинок бездны. Он должен был заработать 16 тысяч кредитов за 10 дней. Давление на него было огромным. Если произойдут какие-либо ошибки, то все его прежние усилия будут потрачены впустую. Ши Фэн достал сундук с сокровищами из чистого золота. Он посмотрел на позолоченный сундук сокровищ, не в силах подавить волнение в своем сердце. Сундук с сокровищами, который они принесли в прошлый раз, уже содержал фармацевтический рецепт и кузнечный чертеж. Интересно, что даст сундук с сокровищами из чистого золота. Ши Фэн играл в божественный домен уже 10 лет. И количество сундуков с сокровищами из чистого золота, которые он видел, не превышало 20. За каждый такой сундук сокровищ велись войны. Ши Фэн даже не смел мечтать о том, чтобы завладеть одним из них. Парень медленно его открыл. Внезапно из сундука просочились золотые лучи света, освещая небольшой переулок. Это определенно был бы ослепительный маяк света, Если бы сейчас было ночное время, это привлекло бы внимание каждого. Не смея рисковать, Ши Фэн быстро извлек все предметы из сундука. Ослепительные огни медленно угасали после того, как сундук опустел. К счастью, это был пустой переулок, так что никто не заметил короткого периода сияния. Настройки для сундуков с сокровищами в божественном домене действительно проклятые. К счастью, сейчас день. Ши Фэн взглянул на сундук с сокровищами рядом с собой, затем перевел взгляд на три сокровища в своих руках. Там были две древние книги и боевой доспех. Боевой доспех являлся мифриловой экипировкой. Это было намного хуже, чем Ши Фэн себе представлял. Небесная броня, мифриловый, латный доспех, требования к снаряжению. Сила 20, уровень снаряжения 5, защита плюс 25, сила плюс 6, выносливость плюс 3, ловкость плюс 3, долговечность 30-30. Дополнительные свойства. Подавление силы. Снижает получаемый физический урон на 15% после экипировки. Ши Фэн был шокирован, посмотрев на атрибуты доспеха. Хотя уровень экипировки был намного ниже, чем в его предыдущей жизни, его атрибуты были высшего качества. Если бы его носил класс воинов, высокая защита в сочетании с подавлением силы больше не создавали бы проблем для танкования физических боссов. Если бы эта броня была сейчас продана, ее цена определенно была бы астрономической. Это слишком замечательно. Теперь у меня есть доспехи для 5 уровня. Ши Фэн счастливо убрал небесную броню. Мечник также носил латные доспехи. Когда Ши Фэн наденет его на 5 уровне, он определенно сможет стать воином щита. Ши Фэн перевел взгляд на две древних книги, снова оказавшись ошеломленным, когда увидел их название. Книга ковки и заметки зелий. Эти обе книги были чрезвычайно редкими. Все знали, что ковка и приготовление зелий очень трудны в освоении. Каждый кузнечный мастер и мастер зелий были символами силы гильдии. Даже тень, гильдия, которая владела 10 городами-штатами, имела только 2 мастеров-кузнецов и 5 мастеров-зельеваров. С каждым из них обращались как с принцем. С помощью этих 2 книг Ши Фэн мог создать мастера кузнечного дела и мастера зельеварения. Я помню, что в долине Темной Луны был скрытый квест. Он не только научит кузнечному делу бесплатно, но и наградит кузнечным талантом. Если у меня будут и кузнечный талант, и книга ковки, я мог бы быстро стать продвинутым учеником кузнеца. Тогда я мог бы изготовить бронзовое снаряжение и заработать много денег. Ши Фэн вспомнил члена тени по имени Торговый Молот. Человек стал мастером-кузнецом, потому что он завершил этот скрытый квест. Долина Темной Луны была областью монстров 4 уровня. Квест также был сложным и занимал много времени. Похоже, мне нужно купить кое-какие вещи и сделать соответствующие приготовления. Ши Фэн убрал эти 2 книги и послал Блэки сообщение, в котором сказал, что они встретятся на торговой площади. Затем он направился в торговую зону. Глава 10.2. Клинок бездны. В это время на торговой площади было довольно много людей. Игроки, которым надоело убивать монстров, приходили на торговую площадь отдохнуть, выпить и поболтать. Были также игроки, продающие свою добычу с гринда. Ши Фэн искал пустое место, после чего покрыл землю куском белой ткани. Он положил снаряжение и травы, которые выбрал, открывая свой прилавок. Обычная тканевая броня 4 уровня стоила 1 серебряную монету и 20 медиков, а бронзовый щит – 21 серебряник. На данном этапе игры это была справедливая и дешевая цена. Редкие травы, снаряжение высокого уровня, желающие приходите и смотрите, крикнул Ши Фэн. На торговой площади было довольно много игроков. Однако, большинство из них продавали материалы, такие как травы, руды и прочее. До сих пор не было ни одного игрока, продающего экипировку. Крик Ши Фэна немедленно стал центром всеобщего внимания. Этого не может быть. Там действительно есть снаряжение. Даже бронзовый щит. Какая невероятная удача. У меня даже нет обычного снаряжения, а у него уже есть бронзовое. Это снаряжение 5 уровня. Это шутка. Мне мерещится, верно? Что в этом такого замечательного? Не забывайте, что был эксперт, который убил мэра города. Это была элита 15 уровня. Теперь никто не может получить квест от мэра. Некоторые игроки, которые получили квест в ратуше, кипят от ярости. Все они хотят сожрать этого эксперта живьем. 21 серебряный – это слишком высокая цена. У меня нет даже 1% этих денег. Окружающие игроки были в шоке. Не прошло и 10 часов с момента открытия божественного домена, но кто-то смог получить такое снаряжение высшего класса. Самое невероятное было то, что его даже продавали. Следует знать, что большинство гильдий и игровых студий будут носить полученное снаряжение, максимально увеличивая свое преимущество. Они точно его не продадут. Сейчас игроки были в среднем первого уровня. Снаряжение пятого уровня было невозможно себе представить, не говоря уже о пятиуровневом бронзовом щите. Однако 21 серебряная монета была слишком высокой ценой. Доход среднего игрока не превышал 20 медиков, а 21 серебряник равнялся 2100 медным монетам. Для них это была невероятная цена. Ши Фэн молча улыбнулся, глядя на увеличивающееся количество зрителей. Он никогда не надеялся, что эти среднестатистические игроки его купят. Ему нужен был рекламный эффект. Прошло только мгновение, как появилась группа игроков. Их вел воин щита. «Дайте дорогу, дайте дорогу. Теперь, когда мы, тень, здесь, мы покупаем все на прилавке. Все остальные могут просто уйти». Члены группы тени создали путь для воина щита, чтобы тот мог свободно пройти. Ши Фэн бросил на них взгляд, обнаружив, что воин щита был тем, кого он знал. Человека звали Пламенный Тигр. Он был лидером команды тени в городе Красных Листьев. В своей предыдущей жизни Ши Фэн постоянно использовался как пушечное мясо, что мешало ему быстро расти. Пламенный Тигр был ответственен за 0,3 этого усилия. Ши Фэн никогда не думал, что встретится с этим человеком так быстро. «Ты владелец прилавка?» Пламенный Тигр взволнованно посмотрел на синий крестообразный щит. Затем он посмотрел на Ши Фэна. У него не было навыка наблюдательного взгляда, поэтому он не мог определить уровень Ши Фэна. Тем не менее Ши Фэн был одет только в экипировку для новичков, и у него не было эмблемы гильдии. Он определенно являлся обычным игроком. Получение такого снаряжения должно быть связано с удачей. Ши Фэн кивнул, говоря: «Верно. Хорошо, я хочу все здесь за один серебряный», — гордо заявил Пламенный Тигр. Он сказал это так, как будто все на прилавке было просто недостойным мусором, и что, давая за это один серебряный, воин щита просто проявлял снисхождение. «Я не обсуждаю цены. Пожалуйста, не мешайте моему бизнесу», — ведя себя как лорд, Ши Фэн не сердился, предпочитая игнорировать Пламенного Тигра. В этот момент лицо Пламенного Тигра побагровело. Он посмотрел на Ши Фэна, холодно говоря: «Ты уверен, что хочешь противостоять нам, тени? Я дам тебе еще один шанс, хорошенько подумай, прежде чем отвечать». Внезапно все пять членов тени окружили Ши Фэна. Ши Фэн закатил глаза на Пламенного Тигра, говоря прямо: «Придурки». Он действительно осмелился угрожать Ши Фэну в городе Красных Листьев. Разве он не знал, что в городе запрещено принимать меры? «Ты ищешь смерти». Пламенный Тигр бушевал, его глаза стали кроваво-красными. Он испытывал яростное желание убить Ши Фэна прямо сейчас. «Ха-ха-ха, действительно интересно. Бронзовый щит пятого уровня. Как мог Альянс Ассасинов остаться в стороне?» В этот момент пришла еще одна группа из более чем 10 игроков. Каждый игрок носил эмблему Альянса Ассасинов. Человек, который заговорил, был пронзающим сердце. Он оказался шокирован, когда увидел владельца прилавка. Парень не ожидал увидеть Ши Фэна, эксперта, который выиграл медный приз с одной попытки. Теперь Ши Фэн даже получил бронзовый щит пятого уровня, так что он определенно убил высокоуровневого элитного монстра. Пронзающий сердце стал еще более уважительным по отношению к Ши Фэну. «Вот 24 серебряных, я хочу все здесь, давай станем друзьями. В следующий раз, когда у тебя будет хорошее снаряжение, ты должен рассмотреть нас, Альянс Ассасинов». Пронзающий сердце без колебаний передал 24 серебряных монеты. Хотя гильдии было нелегко собрать эти 24 серебряных, это определенно стоило того, чтобы подружиться с таким экспертом, как Ши Фэн. «Хорошо, раз уж ты так откровенен, я больше не буду просить 50 медиков. Я свяжусь с тобой в будущем». Ши Фэн понял намерение пронзающего сердца. Было бы неплохо, если бы он мог сотрудничать с такой большой гильдией. Между тем, окружающие игроки были шокированы подавляющей аурой Альянса Ассасинов, передавших 24 серебряных, не моргнув глазом. Это была большая гильдия. Такое действие заставило многих игроков захотеть вступить в их ряды. По сравнению с Альянсом Ассасинов, у гильдии, подобной тени, не было будущего. Все посмотрели на них с презрением. После того, как Ши Фэн посмотрел на него свысока, а затем получив пощечину от Альянса Ассасинов, Пламенный Тигр стал свекольно-красным. Его глаза чуть не полопались от гнева. Он окликнул ассасина, холодно сказав: «Тихий волк, присмотри за этим пареньком. Я дам ему знать, что происходит с теми, кто выступает против тени. С другой стороны, Ши Фэн уже давно покинул сцену. В настоящее время он покупал предметы в торговой зоне. Теперь у него было 24 серебряных. Это было даже больше, чем общее состояние средней гильдии. Теперь, когда Ши Фэн стал абсолютным магнатом, он начал покупать предметы без малейшей заботы. Он приобрел 20 бутылок черного стального пива, каждая из которых стоила 25 медиков. Потом парень купил 30 дымовых бомб, каждая по цене 20 медиков. Еще он купил 100 яблочных пирогов, каждой стоимостью 5 медиков. Еда восстанавливала 30 хп каждую секунду, в течение 10 секунд. И, наконец, Ши Фэн купил 100 штук волшебной воды, каждая по цене в 5 медиков. Выпив ее, вы восстанавливали 30 мп каждую секунду, в течение 10 секунд. В одно мгновение Ши Фэн потратил большую часть своего состояния, оставив себе только 3 серебряных монеты. «Брат Фэн, ты наконец-то решил появиться. Что мы теперь будем делать?» Блэки уже некоторое время ждал на торговой площади. На его лице было мрачное выражение, а глаза полны негодования. Божественный домен запустился уже более 9 часов назад. Помимо получения титула «Исследователь», Блэки не приобрел больше ничего. Он был близок к тому, чтобы умереть от депрессии. «Давай пойдем гриндить монстров», — Ши Фэн улыбнулся, отправляя Блэки запрос на пати. Глава 11. Черное стальное пиво. Покинув город красных листьев, Ши Фэн повел Блэки с собой, направились прямо к долине Темной Луны. «Брат Фэн, мы на пути к долине Темной Луны. Это область монстров 4 уровня. Разве мы не можем выбрать более безопасное место?» Видя, что целью Ши Фэна были монстры 4 уровня, Блэки не удержался от нервного вопроса. Сражения с высокоуровневыми монстрами в божественном домене были чрезвычайно трудны. Обычно игроки бросали вызов монстрам, которые на один уровень выше их самих. Сражение с монстрами на 2 уровня выше требовало, как минимум, группы из 6 человек, чтобы стать возможным. Однако даже такое пати не будет проводить такое мероприятие. Вместо того, чтобы изнурять себя ради убийства монстра 3 уровня, гораздо эффективнее было просто убить монстра 2 уровня. Ши Фэн и Блэки были только двумя людьми. Не обращая внимания на Ши Фэна, который являлся мечником 2 уровня, сам Блэки все еще оставался заклинателем 0 уровня. Он был просто бесплатной едой для 4-уровневого монстра. Идти против таких чудовищ только вдвоем было самоубийством. Ши Фэн лишь улыбнулся относительно беспокойства Блэки. Он уверенно сказал: «Расслабься, разве ты не видишь, что я уже 2 уровня? Этот мой друг, эксперт бета-тестирования. Если бы не наши хорошие отношения, он бы не открыл мне такой секрет. Ты можешь просто подождать, чтобы попасть на реактивную прокачку». Ши Фэн перенес все проблемы, связанные со своим возрождением, на своего хорошего друга. Теперь на все его действия в божественном домене тоже можно легко ответить. Ши Фэну не приходилось объяснять много, потому что Блэки легко ему верил. Это было потому, что бета-тестер являлся лучшим объяснением. Как и следовало ожидать от брата Фэна, ты все еще величайший. Неудивительно, что ты отказался присоединяться к игровой студии Тени, чтобы заработать деньги. С опытным бета-тестером, дающим советы, ты определенно можешь озолотиться в божественном домене. Счастье нижней половины моего тела теперь в твоих руках, со смехом сказал Блэки, почувствовав облегчение. Когда ранее он присоединился к Пати, то был очень удивлен, увидев, что Ши Фэн достиг 2 уровня. В настоящее время в городе Красных Листьев еще не было никаких известий об игроке 2 уровня. Даже элиты игровых студий не были исключением. Однако Ши Фэн достиг этого. Скорость его прокачки была просто ужасающей. Блэки знал о стандартах Ши Фэна. Хотя его навыки не были плохими, он определенно не был так уж хорош. Раньше у Блэки все еще имелись сомнения о новостях о бета-тестере. Тем не менее, все его беспокойства исчезли после взгляда на уровень Ши Фэна, потому что только бета-тестер мог сделать что-то подобное. Блэки также начал верить, что Ши Фэн сможет заработать 16 тысяч кредитов за 10 дней. «Отвали, я натурал». От слов приятеля Ши Фэн закатил глаза, немного увеличивая расстояние между ними. Однако взгляд Блэки все еще содержал некоторый флер, в результате чего Ши Фэн слегка запаниковал. «О чем ты думаешь, брат Фэн? Любовь всей моей жизни, снежная богиня, нежный снег», — поспешно объяснил Блэки. Снежная богиня. У Ши Фэна было очень глубокое впечатление об этой женщине. Она была чрезвычайно выдающейся в других виртуальных играх. Мало того, что она обладала абсолютно красивым лицом и дьявольским телом, но также была гордой, что подкреплялось превосходными боевыми приемами. Из-за этих черт девушка стала еще лучше восприниматься публикой. Спустя 3 года после открытия божественного домена она стала экспертом высшего уровня. Нежный снег также находилась в первой десятке берсерков страны. Ее окрестили богиней битв. Девушка снялась во множестве рекламных роликов. Ее личный капитал в то время превышал десятки миллиардов кредитов. Не только это, она также являлась вице-лидером гильдии Ураборос. Миллионы игроков приходили в движение по одной ее команде. В те времена Ши Фэн был второстепенным персонажем в божественном домене. Он мог только смотреть на тень нежного снега. К сожалению, спустя некоторое время нежный снег внезапно исчезла из игры. Ее исчезновение стало горячей темой в божественном домене в течение некоторого времени. «Брат Фэн, смотри, это элитный монстр!» Закричав, Блэки указал на белоснежную лису в отдаленном рисовом поле. Ши Фэн посмотрел на золотые поля, обнаружив белую лису. Прямо сейчас в пасти лисы даже был маленький кролик. Хитрый снежный лис, редкая элита. Уровень 2, ХП 450. Блэки, у тебя слишком хорошее зрение и удача. Ты даже заметил редкую элиту. На этот раз мы заработаем целое состояние. Ши Фэн украдкой подошел к лисе и сказал Блэки: «Ты просто атакуй на расстоянии, а остальное оставь мне». Редкие элиты были особым типом элиты. У них были те же способности, что и у обычного элитного монстра, но награды после их смерти были намного выше. Их возрождение после смерти занимает много времени. Столкновение с ними зависело от удачи. «Брат Фэн, ты спятил. Это элита 2-го уровня. Мы не можем против нее идти». Блэки хотел остановить Ши Фэна. Только небольшая группа того же уровня могла иметь дело с элитой. Сражение в одиночку, без какого-либо исцеления, определенно приведет к смерти. Однако Блэки опоздал. Ши Фэн быстро зашел за спину снежного лиса, начав внезапную атаку. Рубящий удар. Атака меча пришла неожиданно. Действия снежного лиса были очень ловкими. Он сразу же избежал опасного удара в живот, получив всего 32 единицы урона. Такой проворный. Его защита тоже высока. Быстро рассудил Ши Фэн, увидев, как снежный лис увернулся и получил повреждения. У парня был титул могущества 1000, поэтому все его атрибуты были увеличены на 10%. Также было добавлено 5 очков к силе и выносливости, увеличивая их до 13 и 10 единиц соответственно. Ловкость также была увеличена до 17 очков. Теперь его сила атаки составляла 29 единиц, и у него было 260 хп. Разъяренный лис на огромной скорости бросился к шее Ши Фэна. Это активировало умение «Смертельный удар». Тем не менее, с 17 очками ловкости, скорость Ши Фэна не уступала снежному лису. К тому времени, как монстр кинулся, меч новичка уже ударил его по голове. Пен. Ши Фэн имел только 13 очков силы. Этого все еще было недостаточно, чтобы заблокировать атаку снежного лиса. 49 единиц урона всплыли над головой Ши Фэна, а прочность его меча новичка снизилась на 1. С другой стороны, снежный лис получил только 5 единиц урона. Разрыв между ними был ясен, как день. «Мы умрем, мы умрем. На этот раз мы трупы». Пот начал проступать на лбу Блэки. Он видел повреждения от обычных монстров, но никогда не думал, что элитные монстры так сильно отличаются. Ши Фэну повезло, что он заблокировал атаку своим мечом, получив только около 50 единиц урона. Если бы атака пришлась на его тело, не было бы это больше 100. Ши Фэн достиг 2-го уровня с большим трудом. Если сейчас он умрет, то вернется на 1-й уровень. Его великое преимущество перед другими исчезнет. «Двигайся, Блэки!» — закричал Ши Фэн. Он действительно сошел с ума. «Отлично. Хорошо, в худшем случае я просто умру. Я все равно еще на 0-м уровне». Блэки стиснул зубы и начал повторять проклятие, его руки делали пассы. Темная стрела нанесла 5 единиц урона снежному лису. Блэки глубоко вздохнул, когда увидел повреждение. Он добавил все свои очки в интеллект, но 5 единиц урона – это все, на что он оказался способен. Защита элитного монстра была просто ужасающей. Ши Фэн, который смотрел на снежного лиса, находился под еще большим давлением. Монстр имел очень высокую ловкость. Он мог увернуться, когда Ши Фэн хотел использовать рубящий удар. В конце концов, Ши Фэн мог использовать только обычные удары, нанося каждый раз по 18 единиц урона. Тем не менее, каждый успешный укус снежного лиса будет наносить более 100 урона. Это было очень непропорционально. Через несколько секунд ХП Шифена упали до 31, а у снежного лиса оставалось еще 244. Я думаю, что нет способа напрямую противостоять элите ловкого типа с таким небольшим количеством навыков. Шифен посмотрел на наполовину опустевшие жизни снежного лиса. Если он продолжит затягивать этот бой, то умрет. Парень должен был прорваться. Шифен достал бутылку черного стального пива из своей сумки. После двух глотков он слегка опьянел, а зрение размылось. После активации освобождения от силы тяжести его скорость резко возросла. Парень приблизился к снежному лису с молниеносной скоростью. Когда Шифен снова посмотрел на уровень снежного лиса, он показывал уровень 0, тогда как он являлся вторым уровнем. Внезапно подавление из-за разницы уровней исчезло, позволив урону Шифена взлететь. Однако стало труднее контролировать тело. Умри. Глаза Шифена стали ледяными, а его хватка вокруг меча новичка усилилась. Громовая вспышка. Хуа, хуа, хуа. Три молниеносных удара пронзили талию снежного лиса, заставив его издать трагический крик. Над его головой появилась серия повреждений минус 30, минус 36, минус 42, мгновенно отняв четверть его ХП. После этого еще один рубящий удар нанес монстру 43 единицы урона. Снежный лис отчаянно сопротивлялся, но скорость Шифена после активации освобождения от силы тяжести очень сильно возросла. Даже если он находился в пьяном состоянии, благодаря многолетнему опыту сражений, Шифен все же мог легко маневрировать своим телом. Это поставило снежного лиса в абсолютно невыгодное положение. «Черт, что ты пил, брат Фен? Ты внезапно стал таким жестоким». Глаза Блэки едва не выскочили из орбит, когда он увидел, как Шифен стал похож на читера. В этот момент свирепый снежный лис стал игрушкой Шифена. У него был нулевой шанс на сопротивление. Когда у лиса оставалось 42 хп, Шифен собирался нанести последний удар. Внезапно парень почувствовал дрожь, словно кинжал был направлен ему в шею. Это было ужасное чувство. Шифен инстинктивно прыгнул вперед. В следующий момент яркий снежный кинжал пронзил его прежнюю позицию. Шифен, к удивлению врага, избежал этого удара. Позади Шифена появилась фигура с чрезвычайно удивленным выражением лица. Парень уже невероятно хорошо скрывал свое присутствие. Он даже не издал ни единого звука. Мало того, после получения первого уровня, его ловкость достигла 10 очков. Однако от его скрытой атаки уклонились. Какая интуиция была у Шифена? «Друг, между нами нет ни ненависти, ни вражды. Нехорошо делать что-то подобное», — холодно сказал Шифен, сосредоточив взгляд на недавно появившемся ассасине. «Если хочешь кого-то винить, то вини себя за то, что разозлил тень. Уже слишком поздно, даже если ты теперь сожалеешь», — взволнованно произнес Тихий Волк. Он держал свой кинжал обратным хватом, обращая внимание на каждое движение Шифена. Тихий Волк следовал за противником, также сообщая о его местонахождении. Он никогда не предполагал, что они встретят элитного монстра. Текущей целью снежного лиса был Шифен. Хотя Шифен обладал хорошими навыками, поскольку снежный лис сдерживал его, Тихий Волк определенно мог найти шанс забрать оставшуюся нить жизни Шифена, а затем он мог убить элиту. Для него были только выгоды. Что касается заклинателя, он был просто мусором, о котором даже не стоило упоминать. Естественно, снежному лису на все это было плевать. Он просто знал, что должен убить Шифена. Монстр внезапно взревел, его белоснежный мех приобрел огненно-красный цвет. Тело также увеличилось в размерах, а ХП выросли на 20%. Затем снежный лис активировал свой последний навык «Раздирающий укус». Навык увеличил урон на 50%, а также наносил 30 единиц урона от кровотечения, которое длилось 5 секунд. «Ты можешь начинать сожалеть. Я позабочусь об этом снежном лисе за тебя». Тихий волк бросился на Шифена. Он был готов убить его, как только увернется от снежного лиса. Глава 12. Своевременное парирование. Система. Игрок Тихий Волк напал на вас и вошел в состояние желтого имени. Продолжительность 1 час. Любые игроки, которые нападают на игроков с желтым именем, не будут получать штраф. У Шифена оставалось только 31 хп. Будучи атакованным с обеих сторон снежным лисом и тихим волком, Шифен оказался в очень опасном положении. Гад. Стоя на расстоянии, Блэки проклинал тихого волка за то, что тот совершил нападение в такой момент. Тем не менее он не мог ничего изменить. Два игрока были слишком далеко друг от друга. Ему было слишком сложно нанести удар по тихому волку. Он мог нацелить свою атаку только на снежного лиса, надеясь убить его на секунду раньше и не дать тихому волку извлечь выгоду. Хотя у магов была высокая производительность, по сравнению с ударом по монстру, попасть по игроку было гораздо сложнее, если тот не стоял неподвижно. Это было потому, что в тот момент, когда темная стрела вылетала, появлялась линия траектории. В ситуации, когда дистанция была велика, игроки с хорошими задатками обычно могли ее избежать. Для эксперта увернуться от стрелы было бы проще простого. В тот момент, когда снежный лис и тихий волк собирались напасть, уголки рта Шифена поднялись в холодной улыбке. Он много лет общался с тихим волком в тени, поэтому был очень хорошо знаком с сильными сторонами и привычками парня. Шифен сделал два шага назад, образовав идеальный треугольник между ним, снежным лисом и тихим волком. Шифен крепко сжал меч новичка перед своей грудью. Он стоял там, не двигаясь и ожидая наступления их атак. Он сдался. Тихий волк начал смотреть свысока на Шифена, когда увидел, что парень готовится нанести удар своим мечом. Хотя игроки могли уменьшить урон, полученный при защите от атаки, снежный лис был элитой. Даже если Шифен сможет защититься, атака все равно нанесет около 50 единиц урона. С оставшимися 31 хп, Шифен даже не мог нанести удар. Снежный лис был на шаг впереди, кусая Шифена, раздирающий укус. Как раз вовремя, вместо отступления Шифен продвинулся. Он бросился к снежному лису. Меч новичка заблокировал пасть монстра. Используя спасательный навык парирования, Шифен мог один раз блокировать фронтальную атаку. Затем он продолжил, поднимая снежного лиса. Монстр имел низкую мощность, поэтому Шифен легко бросил его в сторону тихого волка. Все произошло слишком быстро. Тихий волк, который бросился к Шифену, не смог вовремя среагировать. В одно мгновение его укусил снежный лис. 164 единицы урона появились над головой тихого волка. Его жизнь мгновенно опустилась до нуля. Как? Тихий волк был невероятно шокирован. Его сердце наполнилось нежеланием, когда парень уставился на насмешливую улыбку Шифена. Он никогда не думал, что игроки могут сделать такую вещь. Если бы он знал об этом, то определенно не бросился бы вперед, просто чтобы умереть. В этот момент, независимо от того, насколько велико было нежелание тихого волка, его хп превратились в ноль. Тело игрока могло только упасть и превратиться в звездный свет. Тихий волк даже уронил часть экипировки. В сторонке Блэки был ошеломлен. Он даже забыл напасть на снежного лиса. «Блэки, хватит мечтать. Поспеши и атакуй снежного лиса!» — закричал Шифен и снова бросился на монстра. После того, как Блэки опять начал реагировать, он скастовал заклятие, безумно нападая на снежного лиса. Без беспокойства тихого волка еле дышащий снежный лис был просто украшением. Спустя 10 секунд снежный лис издал вопль, прежде чем упасть. Система. Редкая элита хитрый снежный лис убит. Получено 130 EXP. Шифен теперь был второго уровня, так что это количество опыта ничего для него не значило. Шифена волновала только добыча. Редкие элиты были любовью всех игроков божественного домена из-за их шокирующих показателей дропа. Кроме того, это было первое убийство снежного лиса, поэтому добыча должна быть еще лучше. Не может быть. Он на самом деле сбросил оружие. Шифен получил посох и перчатки. Посох черного дерева, бронзовый ранг, уровень 1. Требования к снаряжению. Сила 5. Сила атаки плюс 8, интеллект плюс 3, жизненная сила плюс 1, мана плюс 30, долговечность 20-20. Это снаряжение сильно усилит мага. Мало того, что его сила атаки была высокой, он даже давал 3 дополнительных единицы интеллекта. Если маг экипирует его, то увеличит свой урон до 2 уровней. Перчатки из шкуры лисы, обычный ранг, кожаный доспех, уровень 1. Требования к снаряжению. Сила 3, оборона плюс 4, долговечность 20-20. С другой стороны, Тихий Волк предоставил пару обычной обуви нулевого уровня с защитой плюс 3. А я-то думал, что это какая-то экипировка серого хлама. Кажется, удача Тихого Волка не так уж и плоха, поскольку он смог получить часть обычного снаряжения. Шифен теперь по-другому смотрел на Тихого Волка. Получение части обычной экипировки в начальный период игры определенно зависело от удачи. Однако теперь удача Тихого Волка пошла на пользу Шифену. Мечники могли носить как латные доспехи, так и тканевую броню. Теперь, Когда у Ши Фэна было два новых предмета, его защита значительно возросла. «Блэки, твое оружие», — Ши Фэн передал посох черного дерева другу. Тем не менее Блэки не подтвердил получение снаряжения. У него было нерешительное выражение лица. Убийство снежного лиса полностью зависело от Ши Фэна. Блэки не особо помог, но он должен был получить лучшее снаряжение, бронзового ранга, не меньше. На этом этапе игры не было много игроков, способных владеть таким предметом. Это было чрезвычайно ценно. «Что с тобой? Разве мы не хорошие братья? Почему ты вежлив со мной? Кроме того, ты заклинатель. Достигнув первого уровня, ты в полной мере сможешь раскрыть самые лучшие возможности посоха. С этим мы можем повышать уровни еще быстрее», — сказал Ши Фэн серьезным тоном, словно зная, о чем думал Блэки. После некоторых раздумий Блэки смог это понять. Он больше не отказывался от этого, поблагодарив. «Спасибо, я определенно буду использовать его правильно. Вот так-то лучше», — Ши Фэн засмеялся. «Пойдем, мы направляемся в долину Темной Луны, город Красных Листьев. Тихий Волк, что ты вообще делал? Мало того, что ты умер, ты даже уронили часть дорогого снаряжения. Ты знаешь, как ценна эта экипировка», — огрызнулся Пламенный Тигр, проклиная его. Выражение Тихого Волка было мрачным, как темная вода. Та пара обуви была чем-то, что он получил после семичасового гринда, а теперь он фактически потерял ее. Его сердце кровоточило. Хотя парень хотел объясниться, он не знал, как это сделать. Должен ли он сказать, как с ним играл Ши Фэн? Это было не то, что игрок хотел признавать. Однако, даже если Тихий Волк хотел забрать снаряжение обратно, он не был противником Ши Фэну. «Брат Тигр, я обнаружил редкую элиту в дикой природе. Я не думал, что этот парень обнаружит меня, когда я собирался убить монстра. Этот парень даже привел с собой другого человека. В ситуации один против трех я вовсе не был их противником». Тихий Волк сделал вид, что взбешен, и превратил черное в белое. Он постоянно искушал Пламенного Тигра. Этот сопляк уже должен был убить редкую элиту. Должно быть, он получил хорошее снаряжение. Они были на пути к долине Темной Луны. Мы могли бы догнать их, если отправимся в погоню. Мы могли бы даже вернуть снаряжение. Редкая элита. Глаза Племенного Тигра засияли. Он больше не допрашивал Тихого Волка. Вместо этого он был чрезвычайно заинтересован в добыче с редкой элиты. Он взволнованно произнес: «Идем, мы сразу же начнем преследование. Они на самом деле смеют красть мое снаряжение. Я заставлю их сожалеть даже о том, что они играют в божественный домен». В скором времени Пламенный Тигр собрал всех членов игровой студии «Тень», присутствующих в городе Красных Листьев. Он взял с собой 11 участников игровой студии и бросился к долине Темной Луны. Несмотря ни на что, он хотел убить Ши Фэна и получить его экипировку. В этот момент Ши Фэн и Блэки уже прибыли в долину Темной Луны. Рядом с текущим ручьем была кузница. Ши Фэн и Блэки тихо стояли перед ней. Они смотрели на дядю среднего возраста с голыми руками. В руке мужчина держал стальной молот. «Динь, динь». Он продолжал стучать по красной руде. Время медленно шло. «Брат Фэн, мы все еще будем ждать?» «Уже прошло полчаса», — заметил Блэки. «Нам придется подождать. Не проявив терпения, мы не получим квест», — ответил Ши Фэн. «В прошлой жизни торговый молот прошел мимо этого места случайно. Здесь он нашел кузницу. Однако кузнец не обращал на него никакого внимания, независимо от того, как с ним разговаривал торговый молот. Это привело торгового молота в ярость, поэтому он решил перенести это на кузнеца. Он продолжал стоять в стороне, посылая смертоносные взгляды кузнецу. Он никогда не предполагал, что через некоторое время кузнец начнет активно высказываться. Мало того, кузнец даже дал скрытый квест. Это позволило торговому молоту выучить кузнечный талант, став мастером-кузнецом в прошлом. Когда Ши Фэн задумался о получении кузнечного таланта, то понял, что при соединении его с книгой ковки, переход к продвинутому ученику кузнеца стал очень легкой задачей. Когда придет время, золотые монеты будут падать в его карманы. Прождав более 10 минут, «Вас обоих интересует ковка?» – неожиданно спросил кузнец средних лет. «Да, сэр, мы с детства любили ковку», – тут же сказал Ши Фэн. Кузнец средних лет кивнул, говоря довольным тоном: «Раз вы любите ковку, я могу научить вас ей, но сначала, не могли бы вы помочь мне получить 100 кусков метеоритной руды? Их можно найти на западной стороне шахты Багровых Звезд». «Конечно, мы с радостью будем к вашим услугам», — с уважением ответил Ши Фэн. «Система, Скрытый квест «Путь кузнеца» принят. Кузнечный мастер Джек просит игрока получить 100 кусков метеоритной руды из шахты Багровых звезд. Месторождение Багровых звезд было гнездом кобальдов 4 уровня. Эти монстры больше всего любили руду. Каждый день они проводили добычу в шахтах. Таким образом, кобальды славились большой силой. Однако у них были короткие конечности. Поскольку они оставались под землей в течение долгого времени, диапазон их обзора был мал. Они могли обнаружить врагов только на расстоянии 35 метров. Это также было максимальной дальностью атаки мага. У входа в шахту было много кобальдов. Даже если только один из них подвергнется нападению, будет привлечена целая группа. Кобальд. Уровень. 4. ХП. 420. Сначала немного еды и питья, чтобы восстановиться. После этого мы начнем работу. Ши Фэн достал черное стальное пиво и яблочный пирог. Блэки не понимал, что пытался сделать Ши Фэн, но, поскольку тот попросил, у него должны быть свои причины. Блэки сел и начал есть. Через 10 секунд после употребления яблочного пирога все атрибуты Блэки были внезапно увеличены на 1 единицу, эффект длился 30 минут. После того, как он выпил черное стальное пиво, зрение Блэки стало мутным. Когда он посмотрел на далеких кобальдов 4 уровня, их уровни внезапно сократились на 2. Хорошо, теперь давай начнем. Эффект опьянения от бутылки черного стального пива длится всего 30 минут. Ши Фэн встал. Он достал дымовую бомбу и подошел ближе ко входу в шахту. Затем он бросил ее в группу кобальдов. В настоящее время их было более 10. Дымовая бомба уменьшает дальность обзора в радиусе 10 метров на 10 метров. Продолжительность 1 час. Дымовая бомба могла уменьшить зрение монстра на 10 метров. Это не было особенно полезно против других монстров. Тем не менее, это идеально подходило при столкновении с кобальдами. Их зрение было теперь уменьшено до 25 метров. Пока маг атакует с 30-метрового расстояния, кобальды не смогут их обнаружить. Они могли только стоять там и ждать своей смерти. «Атакуй!» — Ши Фэн указал на кобальдов в дыму. Блэки сомневался в действиях Ши Фэна, но все же решил поверить в друга. Его рот начал читать заклятие. Мгновение спустя темная стрела была выпущена и пронзила ближайшего кобальда. Глава 13.1. Удача Блэки. Кобальд в дыму был поражен. Над его головой появилась 21 единица урона. Кобальд пришел в ярость после необъяснимой атаки. Как прожектор, кобальд огляделся во всех направлениях своими кроваво-красными глазами. Такое действие заставило других кобальдов также оставаться на чеку. В лесу сердцебиение Блэки продолжало учащаться. Он ужасно паниковал. Хотя кобальды выглядели как второй уровень, их атрибуты на 100% принадлежали 4 уровню. Распитие черного стального пива позволило игроку напиться, что значительно увеличивало его мужество. В результате у всех врагов, увиденных игроком, уровни будут уменьшены на 2. Однако это не уменьшало атрибуты кобальдов. Если эти кобальды на них нападут, то Ши Фэна и Блэки могла ожидать только смерть. Тем не менее, опасения Блэки были напрасными. Атакованный кобальд осмотрел окрестности, но не обнаружил никаких врагов. Немного поскулив, он вернулся в исходное состояние. Другие кобальды также перестали обращать внимание на своего невменяемого спутника, когда продолжали обход. «Расслабься, они не нападут на нас, пока ты сохраняешь дистанцию в 30 метров», Ши Фэн похлопал Блэки по плечу, уверенно комментируя. Он планировал все это заранее. В противном случае Ши Фэн не потратил бы столько денег на покупку всех этих предметов. Блэки еще сильнее осмелел после поддержки Ши Фэна. Он непрерывно кастовал заклятия и стрелял темными стрелами. У кобальда было всего 420 хп, и он совершенно не мог противостоять бомбардировке Блэки. Получив более 20 темных стрел, он испустил последний вдох. Между тем другие кобальды на его стороне вообще не проявили никакой реакции. Блэки был взволнован, когда увидел падение первого кобальда. Он убил монстра на 4 уровня выше себя. Хотя опыт был поделен из-за участия в пати на 2 человек, то количество, которое он получил, все еще было значительным. В одно мгновение опыт вырос на 5%. Это означало, что Блэки повысит уровень после убийства 20 кобальдов. При этом он даже находился в безопасности и не пострадал. Если монстры не исчезнут полностью, их скорость поднятия уровней будет ужасающей. Благодаря такому отличному способу прокачки, они смогут очень эффективно подняться даже до 6 уровня. Блэки теперь понял, почему Ши Фэн был настолько в себе уверен. Даже если бы они потратили несколько часов на путешествие, то возможность здесь ловить монстров того стоила. Через некоторое время группа из 20 или около того кобальдов перед входом в шахту была полностью зачищена. Также Блэки поднялся до первого уровня. После того, как он экипировал посох черного дерева и добавил все свои свободные очки атрибутов в интеллект, его урон сделал большой скачок. Теперь он мог забрать 45 хп у кобальдов за один удар. Тем временем группа кобальдов сбросила 12 медных монет и обычную тканевую броню третьего уровня. Было также 5 кусков метеоритной руды. Удача Блэки была весьма хорошей. Согласно тому, что знал Ши Фэн, скорость выпадения метеоритной руды из кобальдов была невысокой. В среднем на 10 смертей приходилось только одна. Нужно было убить около 1000 кобальдов, чтобы получить 100 кусков метеоритной руды. Однако теперь только эта группа кобальдов уже дала им 5 штук. После собирания дропа, Ши Фэн продолжал привлекать больше монстров. С преимуществом его 16 единиц ловкости, скорость Ши Фэна была выше, чем у кобальдов. Через несколько секунд он собрал более 30 кобальдов. Парень также поддерживал дистанцию около 20 метров, но не превышал 25. Когда он заманил всех кобальдов в облако дыма, Ши Фэн резко увеличил скорость. Он быстро оторвался от кобальдов белее, чем на 25 метров, в результате чего они потеряли цель. Лишившись цели, кобальды в оцепенении стояли на месте. Блэки, стоявший на расстоянии более 30 метров, рискнул атаковать. Группе из более 30 кобальдов потребовалось менее 10 минут, чтобы зачиститься. Они сбросили еще 21 медную монету и 6 кусков метеоритной руды. Опыт Ши Фэна и Блэки также значительно увеличился. Таким образом, Ши Фэн продолжал заманивать монстров, а Блэки продолжал наносить урон. Хотя процесс казался механическим и скучным, но Блэки ни на что не жаловался. Наоборот, он становился все более энергичным с каждым убийством. Он хотел бы убивать целый день, без перерыва. Через час уровень Блэки также поднялся до второго. Уровень квалификации его темной стрелы поднялся до третьего, а его урон увеличился с 40 до более чем 60. Такая реактивная скорость поднятия уровней сделала его безмолвным от счастья, давая парню еще больше мотивации стремиться к третьему уровню. Их эффективность убийства кобальдов также немного увеличилась благодаря значительно улучшившемуся урону Блэки. Единственным недостатком было увеличение расхода маны после повышения квалификации темной стрелы. К счастью, была волшебная вода, которую купил Ши Фэн. С ее помощью Блэки мог полностью восстановить свои МП, прежде чем Ши Фэн заманит новую группу монстров, позволяя ему наносить урон без пауз. Тем временем Ши Фэн наблюдал за ситуацией Блэки, пока сам завлекал подходящее количество кобальдов. Кроме этого, он просто собирал добычу. Количество медных монет и метеоритной руды неуклонно росло. После еще одного часа усилий Блэки им удалось собрать 73 куска метеоритной руды, 6 единиц обычного снаряжения и 264 медных монеты. После еще часа гринда они смогут собрать оставшуюся метеоритную руду. Как раз в тот момент прозвучало системное уведомление. Система. Игрок «Одинокий снег» отправил вам 10 медных монет. Впоследствии Ши Фэн получил запрос на связь. Человек, связывавшийся с ним, был «Одиноким снегом». Да, Ши Фэн только что закончил заманивать группу монстров. Поскольку ему нечего было делать, он принял запрос на вызов. «Привет, брат-эксперт. Я «Одинокий снег». Мы встречались раньше в ратуше, и вы даже указали мне на нужное место. Это место было просто великолепно. Никто не крал у меня мобов, и я легко мог с ними справиться. Сейчас я уже второго уровня. Я также нафармил много материалов и медных монет. Я уже отправил вам 10 медников по почте. Интересно, вы их получили?» Одинокий снег был чрезвычайно взволнован. Раньше его беспокоило, что этот эксперт больше не будет с ним возиться. Эксперты обычно были очень гордыми. Они даже не смотрели на таких второстепенных персонажей, как он. Одинокий снег заработал более 60 медных монет в том заветном месте, информацию о котором он купил. Он даже поднялся до второго уровня, значительно опередив других игроков. Это определенно стоило потраченных 20 медных монет. Так это был ты. Я получил 10 медиков. Ши Фэн вспомнил об этом только после напоминания. Действительно был такой вопрос. Однако тогда ему просто требовались деньги, чтобы убить мэра города немного раньше, поэтому он небрежно выдал несколько советов. Он не возражал против оставшихся 10 медников. «Брат-эксперт, подземелье второго уровня смертельный лес уже открыто, поэтому я хотел пригласить вас спуститься в данж. Все мои друзья – ветераны, и теперь все они второго уровня. Они точно не будут тянуть вас вниз. Конечно, все снаряжение мечника, полученное из подземелья, будет принадлежать вам. Возможно, у вас есть время. Одинокий снег немного нервничал. Эксперты обычно презирают других людей, особенно нубов-новичков. Это была причина, по которой одинокий снег упомянул, что в команде будут ветераны второго уровня. Он боялся, что Ши Фэн просто отвергнет его. Глава 13.2. Удача Блэки. Смертельный лес, это подземелье в свое время произвело глубокое впечатление на Ши Фэна. К тому моменту, когда количество игроков второго уровня в городе Красных Листьев достигнет определенного количества, будет открыто первое подземелье второго уровня, Смертельный лес. Наряду с открытием Смертельного леса игрокам Божественного домена стало известно о сложности подземелий. Смертельный лес был завоеван только после того, как многие игроки достигли четвертых и пятых уровней. Тем временем истинной целью Смертельного леса было увеличение количества навыков, которыми мог обладать игрок. Монстры в подземелье в основном сбрасывали базовые книги навыков для каждого класса. Тем не менее самым ценным предметом в данже был кузнечный чертеж. Только финальный босс, оборотень Филат, сбрасывал его с очень низкой вероятностью. Ши Фэн был очень заинтересован в этом кузнечном чертеже. Если бы парень мог выучить его, то смог бы и дальше прогрессировать в своих планах. Хорошо, тем не менее у меня есть свое условие. Я приведу заклинателя, так что все снаряжение для заклинателя и мечника будет принадлежать мне. Кроме того, я хочу все материалы и чертежи, которые сбросит босс. Если вы все готовы согласиться на это условие, тогда я могу пойти с вами. Ши Фэн небрежно попросил большую часть прибыли. Однако он не видел в этом ничего плохого. Это одинокий снег начал потеть, услышав условия Ши Фэна. Как и ожидалось, запрашиваемая цена эксперта была определенно высокой. Однако когда одинокий снова рассмотрел сильные стороны бета-тестера, он все же неохотно согласился. «Хорошо, тогда я согласен. Я скажу это другим. Эксперт, когда ты сможешь прийти? Мы встретимся у входа в подземелье еще через 2 часа». Ши Фэн оценил скорость убийства Блэки. «Через час они наверняка смогут собрать 100 кусков метеоритной руды. Это хорошо. Тогда я начну готовиться. Увидимся у входа в подземелье». Брат-эксперт, одинокий снег закончил вызов, избавившись от тяжелого груза. В этот момент рядом с одиноким снегом стояли еще 3 человека. Каждый из них был второго уровня. «Что сказал этот эксперт?» – спросил красивый рейнджер. Одинокий снег пересказал им разговор слово в слово. «Хрень собачья, а не эксперт. Он просто хочет воспользоваться нашими услугами и отнять у нас экипировку. Какой смысл приглашать его, если мы добавим еще 2 дамагеров?» Мы все равно сможем войти в подземелье, воин щита сердито выругался. Парень-клирик, стоящий в стороне, скривился, сказав в плохом настроении. Этим он говорит, что все снаряжение магического класса принадлежит его другу. Одинокий снег посоветовал. Этот человек, настоящий эксперт, он также бета-тестер. У него определенно есть глубокое понимание данжа. Возможно, он даже сможет провести нас. Разве вы не хотите зачистить смертельный лес? И что, если он бета-тестер? У него есть только дополнительный месяц опыта в божественном домене и грубое понимание. Кроме того, после официального релиза игры она данные давно изменилась. Даже если бы он много знал о смертельном лесе, насколько он может быть полезен, с презрением спросил воин щита. Он чувствовал, что этим бета-тестерам просто повезло. Их настоящие навыки и сила могут даже не сравниться с ними. Посмотрим, как все пойдет после их прибытия. Если все будет плохо, то к тому времени игроков второго уровня станет намного больше. Найти в то время кого-нибудь еще, будет не поздно, сказал лидер рейнджер. Услышав слова рейнджера, остальные кивнули в знак согласия. В этот момент в долине темной луны вспыхнула вспышка света. Ши Фэн наконец поднялся до 3-го уровня. К сожалению, список лидеров по уровням еще не был открыт. В противном случае он определенно занял бы 1-е место в списке лидеров города Красных Листьев. Наконец-то 3-й уровень. Ши Фэн поспешно добавил 4 свободных очка атрибутов к ловкости, позволив его ловкости достичь 20 очков. Система. Ловкость игрока достигла 20 очков. Активация скрытого базового навыка ловкости быстрый и ловкий. Быстрый и ловкий, активно. При активации дает тело, превосходящее нормального человека. Степень свободы тела полностью высвобождена. Ши Фэн внезапно почувствовал прилив сил от всего своего тела. Он также ощущал, что его тело становится невероятно проворным. Его пять чувств тоже получили большое улучшение. Все это Ши Фэну лучше использовать потенциал своего тела. Помимо Ши Фэна, достигшего третьего уровня, последний кобальт, которого убил Блэки, неожиданно сбросил бронзовое снаряжение первого уровня, боевые сапоги. Ши Фэн не мог сдержать восхищение удачей Блэки. Обычные монстры первых-третьих уровней не будут сбрасывать бронзовое снаряжение. Частота выпадения бронзового снаряжения у диких монстров четвертого уровня была 1 из 10 000. И все же Блэки действительно получил это. Его удача бросала вызов небесам. «Брат Фэн, каковы атрибуты? Дай мне посмотреть», — взволнованно попросил Блэки. «Атрибуты боевых сапог довольно хороши», — Ши Фэн показал атрибуты. «Боевые сапоги рекрута, бронзовый ранг, латный доспех, уровень 1, требования к снаряжению, сила 6, защита плюс 8, сила плюс 1, выносливость плюс 1, скорость движения плюс 1, долговечность 20-20, это слишком здорово. С этим снаряжением скорость брата Фэна станет еще выше», радостно произнес Блэки. Раньше бронзовое снаряжение получил только он. Это беспокоило парня до бесконечности. Теперь, когда такое появилось и у Ши Фэна, Блэки испытал облегчение, говоря: «Брат Фэн, сколько метеоритной руды нам все еще не хватает?» «Немного. Еще 4 штуки. Мы закончим сбор после следующей волны». Ши Фэн посмотрел в свою сумку. Он не заметил, как в его сумке появилось 96 кусков метеоритной руды. Если бы кто-то пришел сюда для гринда, им, возможно, понадобилось бы 5-6 часов, чтобы получить столько. К счастью, был Блэки. Они собрали большую часть всего после убийства нескольких сотен кобальдов. Как только Ши Фэн собирался привлечь больше монстров, его острые чувства обнаружили, что к Блэки приближаются 3 размытые фигуры. «Блэки, уворачивайся!» – закричал Ши Фэн, вытащив свой меч новичка. С молниеносной скоростью Ши Фэн бросился вперед. Блэки оставался в неведении о ситуации. Он все еще наслаждался состоянием счастья, не подозревая о том, что что-то приближалось. «Ты заметил только сейчас, ты опоздал, он будет первым». Внезапно появились 3 фигуры. Это были 3 игрока-ассасина, и одним из них был Тихий Волк, человек, который ранее уже был убит. Маг, попавший в засаду 3 ассасинов одновременно, без сомнения умрет. Не стоило ожидать ничего другого, даже если бы Блэки был на 1 уровень выше них. Глава 14. Экстраординарное телосложение игрока. Одновременные атаки 3 ассасинов нанесли Блэки большой урон. Несмотря на то, что он носил несколько частей обычной тканевой брони, парень все же потерял почти половину своего здоровья. Система. Гильдия Тень напала на вашу группу. Все члены группы могут атаковать членов гильдии Тень без штрафа. Продолжительность 1 час. Я буду драться с вами, ребята. Блэки знал, что он обязательно умрет. Его скорость была несопоставима со скоростью ассасинов. Тем не менее, прежде чем он умрет, Блэки хотел отомстить. Парень начал произносить заклятие, выпустив темную стрелу в направлении Тихого Волка на нулевом расстоянии. Тихий Волк с презрением улыбнулся. Хотя стрела была неизбежна, на его нулевом уровне у него все еще было 80 хп. Насколько сильной могла быть атака заклинателя? Может ли это его мгновенно убить? Дон. Темная стрела поразила Тихого Волка. 76 единиц урона появились над головой Тихого Волка, мгновенно оставив ему лишь нить жизни. Тихий Волк сразу же остолбенел, увидев такой урон. Его глаза почти выкатились из глазниц. 2 других ассасина также были потрясены. Это вообще заклинатель. Это настоящая пушка. Человек, нанесший ущерб, также был шокирован. Блэки никогда не предполагал, что темная стрела 3-го уровня квалификации будет такой мощной. В действительности, однако, дело было не только в уровне квалификации навыка. Также значение имел высокий урон посоха черного дерева, эффект ауры мощь 1000 и дополнительный урон от подавления уровня. Такой экстремальный урон был возможен только со всем этим вместе. Дерьмо, давайте убьем его, братья. Его посох определенно является оружием таинственного железа, как ветеран игры. Тихий Волк быстро отреагировал, обнажив свою жадность к оружию Блэки. Способность Блэки нанести такой большой урон определенно была вызвана оружием таинственного железа, иначе он не смог бы почти мгновенно убить Тихого Волка. Внезапно 2 других ассасина наполнились энергией, бросившись к заклинателю. Не говоря уже о таинственном железном оружии, у них даже не было обычного оружия. Если бы они могли получить оружие таинственного железа Блэки, они бы сорвали джекпот. Три ассасина снова атаковали, оставив Блэки с последними 6 хп. Когда они увидели, что Блэки должен был умереть, три ассасина стали еще более взволнованными. Таинственное железное оружие должно было вот-вот попасть в их руки. В этот момент, с невероятными методами движения, Ши Фэн появился впереди, закрывая Блэки. Три удара мечом блокировали атаки трех ассасинов, создавая три искры. Все три ассасина были оттеснены назад. Прежде чем ассасины смогли преодолеть шок, в их поле зрения появились раскаты грома. Три полосы грома поразили ассасинов, которые все еще находились в воздухе. Повреждения -32, -41, -50 появились над головами всех троих. Их жизнь мгновенно опустилась до нуля. Их тела превратились в звездный свет и исчезли в одно мгновение. Поскольку ассасины имели низкую защиту и находились под подавлением уровня, эффект громовой вспышки второго уровня был чрезвычайно ужасающим. «Брат Фэн», Блэки в шоке смотрел на спину Ши Фэна, тупо говоря, «Ты брат Фэн?» Все произошло слишком быстро. Внезапно появился Ши Фэн и три раза взмахнул мечом, блокируя три атаки с разных сторон. Затем он последовал с громовой вспышкой. Все эти действия были выполнены в одно мгновение. Это было так быстро, что ассасины даже не могли отреагировать. Действия и реакции Ши Фэна были просто бесчеловечными. Если бы Блэки не был знаком с Ши Фэном перед ним, он мог бы даже подумать, что это был кто-то, притворяющийся Ши Фэном. Осмотревшись, Ши Фэн обнаружил вокруг себя 8 игроков. Во главе этих игроков был Пламенный Тигр. Ши Фэн больше не осмеливался задерживаться, поспешно говоря, «Почему ты все еще в оцепенении? Вперед!» Ши Фэн активировал быстрый и ловкий, полностью высвобождая степень свободы своего тела. Однако несмотря на то, что у него было телосложение, которое могло не отставать и реагировать на его мысли, его атрибуты были слишком низкими. Парню было очень тяжело контролировать свое тело, и это также накладывало психологическое давление. Взрывные маневры 2-3 раза все еще были возможны, но делать это долгое время было определенно слишком тяжело. Враги также состояли из многочисленных целителей и классов, которые носили латные доспехи. Единственный выбор, который был у Ши Фэна и Блэки, бежать. Блэки поспешно кивнул. «Все идут на них. Вы обязательно должны достать мне мое бронзовое снаряжение и захватить эту шахту». Пламенный Тигр облизнул губы. Он был чрезвычайно взволнован. Он не возражал против смерти трех ассасинов. Изначально Пламенный Тигр все еще горел от ярости. Они провели часы в долине Темной Луны в поисках Ши Фэна и его напарника, в результате чего их скорость поднятия уровней сильно упала. Тем не менее они случайно обнаружили, что Ши Фэн и Блэки гриндит монстров. Сначала Пламенный Тигр хотел немедленно окружить и убить обоих. Однако, когда он увидел Блэки, который использовал облако дыма у входа в пещеру, чтобы убивать кобальдов 4 уровня, Пламенный Тигр едва не умер от волнения. Его ненависть к Ши Фэну также уменьшилась наполовину. Он даже хотел поблагодарить Ши Фэна за то, что тот предоставил ему такое ценное место. Сложность убийства монстров более высокого уровня была общеизвестна. Если бы он мог убивать монстров 4 уровня без какого-либо вреда, то его скорость прокачки была бы абсолютно ужасающей. Не пройдет и 10 часов, как он возглавит других игроков. После того, как он получит огромное преимущество над другими, задача объединения города Красных Листьев будет ему по плечу. Когда это время настанет, он может даже стать капитаном игровой студии «Тень».